На набережной нашей реки собралось очень много народу. В реке тонул командир полка Сипунов. Он захлебывался, выскакивал из воды по живот, кричал и опять тонул в воде. Руками он колотил во все стороны и опять кричал, чтоб его спасли. Народ стоял на берегу и мрачно смотрел. «Утонет», — сказал Кузьма. «А ясно, что утонет», — подтвердил человек в картузе. И действительно, командир полка утонул. Народ начал расходиться. С 1 по 6 июня 1929 года.